Вместе с ним прибыла довольно разношерстная компания в лицах Герды Барли, Лишо Дардея, Мартина Риверса, Тома из Ручьев, который еще 3 месяца назад был с нами на севере, а затем выступил посланником и с тайным пакетом отправился к моему отцу. Также там были сам лорд Джонас Бракин со своим сыном-бастардом Гарри и племянником Хендри, лорд Эрвуд Харлтон, лорд Реймонд Дарви, а еще каждый из вышеперечисленных лордов привел с собой по дочери, чтобы им было безопасней. Я в это сразу же поверил. Но, наверное, больше всего меня удивило то, что приперся Мирит Фрей, 9-й сын Уолдера и мой сводный брат, который старше меня лет на 16 кажется, с 2 десятками бойцов, слуг и лакеев, а также своей дочуркой Амарией Фрей, которая оказалась вдовой одного рыцаря, что служил, кажется, Венсом. Его убили во время похода еще раба Старка в обитель Лиффордов, а после его смерти она вернулась в близнецы к своей родне, чему уж очень были рады, все конюхи и пажи близнецов. Она даже до свадьбы прославилась как «Ами, открой врата» из-за своей любвеобильности. За несколько недель до ее свадьбы, кажется, ее папаша застукал ее в компании сразу 3 конюхов. Скандал тогда замяли, но срочно выдали ее замуж. Уж не думал, что моя родня хочет под меня подложить мою же племянницу. Хотя хрен с ними, я-то уже женат. Хотя, быть может, они просто хотят, чтобы я подыскал ей жениха. Но, во всяком случае, в первую очередь я разузнавал, как дела у моих людей. Все же я с ними долго не виделся. Герда внешне совсем не изменилась, только волосы немного отрастила, но носит их в туго завязанном хвосте на уровне затылка. Она уже руководит 2000 солдат, куда входят те 200 ополченцев, что присылал нам в помощь мой отец еще до моего отбытия к Станису, что дополнились ополченцами из земель покойной леди Уинт, несколькими десятками межевых рыцарей и их оруженосцев, и парой сотен северян, которые прибились к ним после разгрома Робба и карательных акций Ланнистеров и Руси Болтона. На север они не пожелали возвращаться, а попытали удачу тут. Кроме этого, у нее в подчинении было несколько сотен наемников, что набирали они с Хауком после моего становления десницей, а также к ней прибились несколько сотен простых бывших солдат Алли. В итоге, она довела с помощью дисциплины, тренировок и грамотного руководства своих людей до образования действенной армии, пусть и не такой большой по количеству, что была у меня. Она после отбытия Мормонт и Карстарка из Сигарда с последними верными Старком людьми заняли следом Сигард и находилась там последние 2 месяца. И я решил ее поощрить в некотором роде, сделав своим указом леди Сигарда с правом наследования и сохранения ее титула и фамилии ее детям. Правда, теперь ей, наверное, придется отбиваться от толпы женихов. Хотя она детей любит и ради одного или двух своих может кого-то потерпеть в своей постели. Харем может ей свою кандидатуру предложить. Мартин, кстати, стал ее правой рукой в отряде и руководит непосредственно всей ее конницей. По ее рекомендации я собираюсь ему дать какой-то замок и титул. Парень заслужил. Тому из 7 ручьев пришлось не так много воевать, как остальным. Он тут исполнял больше роль главного посла-переговорщика, а последние 1,5 месяца выполнял роль костеляна своего родного городка 7 ручьев. Вполне возможно, если выживет, то его и оставит там костеляном. Я в любом случае посодействую, если ему не хватит земель и денег. Лишо лишился глаза, но особо не переживал, он женился на дочери лорда Мутона Элеоноре и после смерти тестя станет хозяином в Девичьем пруде. А от моего отца, с которым он на удивление нашел много общего, включая сластолюбие, получил во владение как сир Лишо и верный вассал Фреев пару деревень, что раньше были во владении Талли. Так что будущее у него обеспечено. Все же те, кто меня окружают, многое перенимают у меня. Они после задушевного разговора обо всем и ни о чем за кружкой Эля перешли уже на более серьезные дела и докладывали мне об обстановке в речных землях, где какие проблемы и расстановку сил. Для активных действий у нас фактически есть мои 9000 человек, 3000, что выделил нам мой отец, еще 2 от Бракина, Дарри умудрились насобираться вместе с другими бывшими рыцарскими домами и межевыми рыцарями до 1500, лорды Венс, Харлтон, Пайпер также по 1000 выделили, и они сейчас все стекаются в Харвинхолл. Герда также поведет 1500 своих людей туда, а 500 оставит в Сигарде. В общем числе 20000 человек. Плюс 10000 еще в золотом зубе сидит и ждет моих указаний во главе с Вариком Хауком. Правда, у него были большие потери при последнем штурме Золотого Зуба, и примерно четверть это ополченцы, которых сейчас тренируют. Плюс нужно будет оставить столько же нормальных бойцов для резерва и удержания Золотого Зуба. Камнегонку и побережье удерживают отдельно, и эти силы мы пока трогать не будем. В скором времени Теофрей прибудет с 5000 в Сигард из Темнолесья, и в итоге у нас будут 30 тысяч человек для наступления. Лорд Бракин предлагал поделить армию на две части и одну послать на юг в королевские земли, а вторую на запад воевать вместе с подоспевшими силами железорожденных и северян против ланнистеров, захватить ключевые замки ланнистеров и лишить их поддержки, а затем, когда Джейхирис прибудет, взять королевскую гавань. Идея была неплохая. И это они еще не учитывали дракона, который тупо может спалить среднестатистический замок. Но я отбросил это предложение и решил воспользоваться старой тактикой моего прошлого мира, глубокой операцией. Если все упростить, то ее еще в Советском Союзе додумались ввести в использование после технического скачка, в середине 30-х годов. А конкретно в 1935 году даже провели большие учения киевские против харьковского военных округов, где были задействованы все новинки военного дела, все виды войск, кроме разве что морских сил и новая тактика, там даже были наблюдатели из нескольких иноземных государств. Правда, эта теория для Советского Союза в первые дни Великой Отечественной себя не оправдала, только наступать. Вот в чем была одна из главных ошибок тех дней. Грамотная расстановка приоритетов, слаженная работа людей и, если нужно, организованное отступление никому еще никогда не мешали. Но разве может войско страны, что впереди планеты всей, отступать? Эх, не время сейчас, конечно, вспоминать Вторую мировую, но вот если не допускать тех ошибок, что допустило советское командование, то все может пройти вполне хорошо. Сущность этой теории заключается в нанесении удара по всей глубине обороны противника, взлом ее в нескольких ключевых местах и введении в прорыв высокомобильных частей для развития тактического прорыва в оперативный успех операции. В соответствии с концепцией глубокой наступательной операции роль ударной силы отводилась механизированным корпусам, но у нас такой нет, и не будет еще долгое время. Так что их заменит конница и группы наших особых сил с арбалетами и пламенем Блэкхарта, которых тренировал Рекс, хотя их тут и не так много. Сюда можно отнести и великанов с мамонтами, эти даже полноценные танки, хе-хе. Основная идея теории состояла в нанесении удара по всей глубине обороны противника с использованием артиллерии, авиации, бронетанковых войск и воздушных десантов с целью нанести поражение всей оперативной группировке противника. В ходе глубокой операции достигались бы две цели: прорыв фронта обороны противника одновременным ударом на всю его тактическую глубину и немедленный ввод группировки подвижных войск для развития тактического прорыва в оперативный успех. За артиллерию у нас работают катапульты, скорпионы, трибушеты, пламя Блэкхарта, и первые три были серьезно модифицированы Квиберном, из-за чего они стали разборными и более легкими, не говоря уже про повышение точности и убойности благодаря моим знаниям в баллистике. Авиации никакой у нас нет, кроме Джейхириса и его Джейхириона, которые должны появиться только через несколько дней по моим расчетам, но одним драконом все дыры не закроешь, хотя это и не нужно. Нам же не нужно все замки захватывать, тактика предусматривает точечные удары, а не каждый замок или лагерь противника. Бронетанковые войска нам не нужны, хотя такими служат у нас опять выше упомянутые великаны с мамонтами. Эти сомнут любой строй и порядок. Десанта нам не видать, про него сразу можно забыть. Воинов ударной группы войска предполагалось после моего пояснения нюансов этой тактики применять в несколько этапов и направлениях. Первый этап состоит из самой сложной части, наверное, из подготовки почвы для масштабной атаки, включая синхронную диверсию всех наших агентов и шпионов, а также тех групп диверсантов, что мы зашлем после совещания. Они должны будут не просто в нужный момент передавать нам данные, но и попросту уничтожить важные ключевые мосты и переправы на реках Черноводная, Камнегорки, Серебряный, Ключи, Золотой, а также потравить или перерезать как можно больше коней противника. Последние два пункта самые важные, ведь при уничтожении нужных переправ и мостов противнику придется либо строить новые, что невозможно в данных обстоятельствах, либо же, что более вероятно, следовать другим путем, который выгоден нам. Ведь мы не собираемся уничтожать все переправы и мосты, до которых у нас есть допуск. А когда ланнистеры лишатся рыцарской конницы или мобильных разведотрядов, у которых самые быстрые лошади, то их связь и передача приказов будет еще больше хромать. Второй этап – это наступление по ключевым точкам, а именно Эшмарк, Сарсфилд, утес Костерли, Ключи, Хаммерхолл и Глубокая Нора. Серебряный холм и замок Клиганов мы не будем трогать. После захвата вышеуказанных замков это просто не потребуется. Ланнистеры просто потеряют контроль над Западом, а бастард покойного лорда Сиретта и Сандаруш точно переметнутся к нам. После чего нам останется только зачистить регион и приняться за столицу. Кроме того, как говорил отец Александра Македонского, Филипп, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. И это правда, многие роды и дома обеднели или разорились, некоторые лишились своих мест, к примеру, в Риверран сбежались даже отдельные лорды и леди из самого простора от того, что их дальние родственники или недруги воспользовались суматохой и нагло отжали их земли. И ведь Дейв их проверил, они не засланные казачки, а просто в отчаянии. На Западе при желании можно отыскать и таких, и с ними работать. К примеру, лорд Крикхолл кажется весьма амбициозен и желает стать хранителем Запада. Эту его амбицию можно удовлетворить. Дейв даже сообщал, что он его однажды 4 месяца назад принимал на тайных переговорах, но хоть договоренности они не достигли, тот его отпустил с миром. А это хороший знак. Третий этап – это соединение отдельных частей войска и выступление на столицу, взятия ее в осаду до прихода Джейхириса с его драконом и моего участия. Есть еще один этап, который заключается уже в действиях флотов Салладарасана, Викториона Грейджа и военных действий в штормовых землях за наследство Джиндри. Эти трое должны будут на время отвести на себя внимание коалиции Простора, Дорна и Золотых Мечей, чтобы те не мешали нам расправляться с ланнистерами. Там даже не важно, смогут они что-то захватить или отвоевать, главное, чтобы мешали им перебрасывать войска или мешать нам. Вот и все. Прибытие Джейхириса пришлось ждать целых 10 дней после налета Давина и моего прибытия в Девичий пруд. Я как раз был вместе с лордами речных земель и командирами, что будут принимать участие в кампании в Харвинхолле. Там же уже была большая часть воинства, кроме людей Теофрея, они находились в Сигарде и ждали прибытия своего командира для похода со стороны побережья. А также не было войск Варика, они находились на своем месте в Золотом Зубе. Прибытие Джейхириса вызвало фурор среди местного населения. Как я еще узнал от самого Джейхириса, то он еще пролетел достаточно высоко над утесом Костерли, Ланниспортом, Эшмарком Сарсфилдом, Золотом Зубе и по речным землям к Харвинхоллу, чтобы все видели Джейхириона, но не могли его задеть ни стрелами, ни скорпионами. После узрения живого дракона речные лорды вовсе стали тише воды, ниже травы и белее мела. Если были до прибытия нашего короля такие особы, которые качали права и хотели возглавить поход против ланнистеров, то после увиденного не рисковали рот открывать, ведь Джейхирис был в хорошем настроении и сообщил, что рад тому, что я веду войска, а не кто-то другой. Еще раз хваливал меня за все хорошее. Я даже поначалу не понял, зачем он это делает, но когда мы остались одни, то сказал, что сразу заметил мое хмурое задолбанное лицо и понял, в чем дело. Наш Снежок всегда был сообразительным и наблюдательным, и я это понимал всегда, а после моего влияния на него тот сможет раскусывать любые интриги, что плетутся рядом с ним. Это к лучшему. Интриговать против него я не буду. Мы хорошо друг друга знаем, и смысла что-то скрывать или манипулировать им у меня нет. Да и то, что мне нужно, я уже почти получил, осталось только получить хорошие земли, замок и разгромить сосулек, что за стеной обитают. А делать из Джейхириса болвана, которым можно крутить, как хочешь, мне невыгодно. Таким образом, им будут вертеть и друзья, и недруги. А оно мне надо. В общем, его прибытие прошло с фурором, а в глазах лордов появилось больше энтузиазма, и уже слышались пламенные речи о скором разгроме врагов и новых землях, что они получат на юг от Божьего ока. К слову о нем, у меня, да и у Джейхириса, когда тот был еще бастардом Джоном Сноу, появлялись мысли посетить остров Ликов, но не было подходящей возможности. Мне было интересно, есть ли там кто-то или что-то, и мы с ним решили проверить нашу догадку. Сначала мы пролетели пару раз над самим островом, но ничего не почувствовав и не увидев, мы решили спуститься вниз. Обследовав остров, обходив его вдоль и поперек, мы не нашли никаких следов пребывания детей леса или еще кого-то. только очень много чердриф, вот и все. Остров был красив и загадочен, но на наше удивление и даже разочарование ничего мы не нашли. Даже решили на всякий случай заночевать на нем, вдруг утром или ночью к нам кто-то заявится, и вновь разочарование. Было тихо, и нас никто не тревожил. Джейхирион, который обладает тепловым зрением, сверхсильным слухом и обонянием, также никого не почуял. Так что можно с уверенностью на 99% сказать, что тут никого нет. Так что мы покинули остров и вернулись к Харвинхоллу. В первый день 300-го года от завоевания Эйгона мы выдвинулись на запад. Большая часть из нас, только 8000 человек под командованием лорда Бракина, отправилась на юг к падучему водопаду, переправились через Черноводную и пошли на ключи. Я же пошел через Золотой Зуб к Эшмарку, который уже осадил Варик во главе 5000 своих бойцов. Но по пути из Золотого Зуба в Эшмарк от моего войска отделилось 5000 человек и направилось к Сарсфилду, чтобы осадить его. А остальные 7 подоспели к Хуку. Лорд Дамон Марбранд, глава дома и уже единственный член этого дома, так как его сестра Дарлесса и его единственный сын Адам погибли при штурме их замка Джоном. Он решился биться до конца как верный вассал Тайвина. Его право. Только мы с Джейхирисом решили не мелочиться и после неудачных переговоров о сдаче крепости, просто спалили ее дотла. Вернее, это сделал наш король на своем драконе. Разумеется, он дал возможность сбежать из замка паре десятков людей, чтобы те разнесли вести о случившемся. Мы сделали небольшую передышку на пару дней и отправились дальше по намеченному плану. Мы вновь разделили армию, но теперь уже на две части. По 6000 Варику и мне. Я пошел к скале замку Вестерлингов, а Варик к Сарсфилду командовать захватом этого замка, после чего у него на пути будет стоять еще Акскросс, а дальше ему уже предстоит взять в осаду утес Костерли в то время, когда часть железорожденных под командованием Аши будет штурмовать Ланниспорт. Прибыл гонец от Теофрея, тот доложил, что дом Эстернов прекратил свое существование, и они взяли крепость Виндхолл, и идет он теперь на гибельную крепость. А когда мы подоспели к скале, то увидели над замковыми воротами не знамя Вестерлингов, а два других Бейнфортов и знамя Таргариенов. И врата были открыты, через них очень скоро выехало больше 20 всадников с разными знаменами, среди которых было знамя Клиганов и Сарвитов, а также рыцарских домов Раттигеров, Викари, Ю, Клифтонов и Хизерспунов. Я, Асгинбарри, Дарин Одноглазый, Герда и Минденмур подъехали на лошадях к ним, а позади нас приземлился на драконе Джейхирис. Они тут же слезли с лошадей и преклонили колено. Заговорил лорд Квинтин Бейнфорд. «Ваше Величество, мы очень рады приветствовать вас в западных землях. Скала, как и мы, к вашим услугам». Джейхирис пафосно и медленно слез с дракона и подошел к ним. «Вы решили преклонить колено предо мной. Почему? Кажется, все вассалы Тайвина Ланнистера ему верны. И позволил им встать. Мы служим закону и справедливости». Пожал плечами Бейнфорд. «Ланнистеры вашим мудрым указом лишены лордства и всяких прав править этими землями. Но даже не беря во внимание это, все кто здесь уже поняли, что с ланнистерами нам не по пути. Они самовлюбленные, горделивые и относятся к своим вассалам, как к простым слугам. К примеру, сир Хизерспун, Викари и Клиган для Тайвина были как собаки. А ведь Викари должны были унаследовать земли Рейнов, так как они их самые близкие родственники. Сира Хизерспуна и его малолетнего сына лишили его земель из-за проигрыша в битве Раббустарку и передали одному из бастардов ланнистеров из Ланниспорта. Мой дом хоть и не сильно пострадал от ланнистеров, но я не мог терпеть бастарда Серсии и Джейми на троне, что должен принадлежать законному королю 7 королевств. Ваша милость, обратился к Джейхирису Викари. Мое имя Леймонт Викари, я уже долгое время хочу поквитаться с ланнистерами, за то, что они сделали с моей дальней родней, которую я любил всем сердцем. Мне не важно, кому отойдут те земли, но мое сердце разрывается от боли и гнева от их кончины. Прошу вас, дайте мне возможность встать рядом с вами и сражаться против узурпаторов, что хотят убить вас и сражаются на стороне несправедливости. Джейхирис улыбнулся этим словам. Я рад, что Запад не забыл про справедливость и закон. И я очень рад, что вы преклонили колено, мои верные вассалы. Встаньте, милорды, и я принимаю ваши мечи и слова верности и надеюсь, что вы докажете их на деле. Непременно, ваша милость, заверил ее уже заметно повеселевший Бейнфорд. Прошу. Мы взяли эту крепость только вчера и будем рады вас принять и чествовать в ней. С радостью соглашусь, кивнул Джейхирис. Уже вечером за праздничным столом мы разузнали подробности насчет того, сколько мечей у бывших вассалов Тайвина есть и где они находятся. Оказалось, что у них всего 3000 готовых выступить с нами. 1500 в скале, еще 1500 готовы в гибельной крепости выступить, куда будет велено. А остальная 1000 распределена между замком Сандараклигана и бывшего бастарда Сарвета, который стал уже узаконенным наследником. А все остальные рыцарские дома получили свои лордства. Викари, к примеру, получили земли Рейнов и их фамилию и титулы. Мартин Риверс, мой сводный брат, получил руку дочери лорда Бейнфорта и земли Торбиков. При этом сам Бейнфорт получил для своего младшего сына, который женился на Джейн Вестерлинг, замок Скала. Через 3 дня мы выдвинулись общими силами на юг. Теофрей не успел взять в осаду гибельную крепость, а получил мое сообщение о том, что этот дом уже с нами, и взяв под свое крыло 500 людей Бейнфорта, отправился за нами следом. Джейхирис нас покинул и улетел на помощь лорду Бракину. В тот же день, когда он улетел, мы получили послание от Варика, что тот с трудом, но взял Сарсфилд и скоро пойдет на Акскросс. Я отправил ему встречное послание после этого о том, что к нему выдвинутся силы новых лордов западных земель в помощь во главе с лордом Бейнфортом и еще 2000 наших людей в придачу, а затем к ним присоединится Тя со своими людьми. Я же отправился прямиком на Крик-Холл. Решил сразу же решить вопросом с этим домом. Если они преклонят колени, то будут хранителями Запада, а нет и суда нет. Клигану и Сарвиту я дал команду взять замок Гринфилдов и патрулировать их участок золотой дороги на всякий случай. Свифтов мы пока оставили в покое, у тех нет сил даже, чтобы выслать помощь своему сюзерену, не говоря уже про что-то масштабное. Они мелочь. Когда я со своими людьми уже прошли половину пути к родовому замку Крик-Холлов, мы встретили их армию. Хотя я неверно выразился, мы встретили не только Крик-Холлов, но и знамена лордов Простора и Дорна. Вернее, это сделал один из разъездов наших разведчиков и вовремя доложил. Через 20 минут после первого доклада я вновь послал разведчиков, чтобы они оценили размеры войска противника и узнали, какие виды войск и в каком количестве у них присутствует. У меня в войске было 9000 человек, из них 3000 моих личных пехотинцев, которые обучены по моим стандартам и в них я уверен, еще 1500 лучников, арбалетчиков, пращников, еще 1500 это одичалые, которые хорошо экипированы, как положено в моей армии, еще 1000 это лорды речных земель со своими людьми и межевые рыцари, остальные 2000 это моя легкая и тяжелая кавалерия, туда же входили и великаны на мамонтах. Убежать от действительно огромной армии мне будет не с руки, только разве что бросить часть нее и скрыться с самой быстрой, но тогда это удар по репутации и серьезное поражение. К тому же еще неизвестно, сколько там людей у этой солянки лордов юга. Быть может, принять бой есть смысл. Вторая волна разведки еще не вернулась, как ко мне подбежало сразу несколько разведчиков, а их сопровождала Герда с парой своих людей. «Милорд», запыхавшись, заговорил один из них, «на север от нас в 10 милях крупный конный отряд дарнийцев, несколько тысяч точно. Еще с востока и северо-востока также несколько тысяч пеших воинов идут в нашем направлении. Тот отряд, что с северо-востока идет под знаменами нескольких штормовых лордов, а тот, что с востока под знаменем фасовиев. Во мне закипала ярость и обида. Моя хваленная-перехваленная разведка облажалась по-крупному, проморгала врага. Скажу Рексу, что он кретин и его протеже также кретины. Герда, твою мать, почему разведка хуй пинает? Какого хрена арьергард проморгал этих сраных дарнийцев? Да простит меня Ларви. А мне откуда знать, она также была на взводе. Разведкой не я занимаюсь. Пускай кретины Рекса и Дива отвечают перед тобой. Я здесь лишь чтобы узнать, что случилось. Узнала, можешь теперь снимать штаны и весело петь о скорой потере твоей девственной задницы, да и всего, что у тебя девственно перед мужиками. Потому, что нас в окружение взяли. Но у нас на запад никого, милорд. Проблеял один из разведчиков. Да нахрен мне ваш запад нужен. Там через 30 миль море. Я по морю без корабля ходить не могу, а окопаться там нам толку нет. Только зря силы потратим на переход. Я даже зарычал, кажется, отчего разведчики отпрянули от меня. Ладно, хрен со всем этим. Герда. Да. Передай всем приказ расположиться прямо на тракте, выставить вокруг нас кольцо телег, как препятствие и защиту. Кстати, на телеги и фургоны, которые будут служить нам стеной, поставьте щиты, оббейте ими их. Щиты, кстати, успели покрыть тем лаком Квиберна для противостояния огню. Она кивнула. Хорошо. Проверь еще, что у нас с провизией, после этого доложи мне. Пока свободны. Я все еще ждал вестей от тех разведчиков, что ушли на юг. Они вернулись с вестями, и от них я не порадовался. Армия, что двигалась с юга, насчитывала в себе почти 5 десятков тысяч человек. Кроме крик-холлов, виднелись знамена их немногочисленных все еще верных им вассалов, затем были дарнийские знамена, среди которых выделялись мартилы, айронвуды, дейны, алларионы, вейтов, дальты, таланды, джардейны, а среди простарцев виднелись тиреллы, хейтауэров, тарли, кью, азгрии, костейнов, бульверов, маллиндеров, блэкбаров, флорентов, пиков, акхартов, крейнов, грейсфордов и десятков других домов. От понимания ситуации, в которой мы оказались, меня перекрутило. Ситуация очень скверная. Нет, я понимаю, что размен в людях, когда у нас раза в 2-3-4 меньше, это еще куда ни шло. Но, даже округлив нашу девятку до десятки, то против нас все равно, наверное, 6 десятков тысяч воинов идет. И это скверно. Хотя чего его округлять? Сначала нас будет 9, а потом уменьшится количество подконтрольных мне бойцов. Ведь у нас по грубому счету чуть больше 3000 конных. Им будет трудно выжидать и сидеть в лагере. Поэтому единственное логичное и правильное решение — это отослать эти 3000 конников на север сразиться или проскочить мимо по возможности дарнийцев и доложить об увиденном. Информация о том, где мы, дойдет до Джиехириса, и тот прилетит на своем милом питомце и спалит тех, кто будет сильно бухтить. Да, этот вариант самый логичный и менее кровопролитный с нашей стороны. Имея 6000 бойцов, можно спокойно отбивать любые атаки, пока у нас есть пища. В Агенбурге тут еще неизвестны, но я сегодня, кажется, введу их в оборот. Через некоторое время Герда мне доложила, что припасов хватит на 2 недели для всех 9000 человек. Но поскольку нас останется 6, то даже на 3. А если экономить, то на большее время. Но экономить нам не придется. Помощь подоспеет раньше. Во главе тех 3000 конных я поставил Герду. Она умелая дама и справится с возложенной на нее задачей. И я не боялся, что информация о нашем положении не попадет в руки нашим людям и Джиехирису в частности. Они отбыли на север, а затем мы увидели войско южан, которое выстроилось сначала с юга, а поняв, что мы не собираемся вылезать из своего гнезда, окружили нас. Затем, через где-то полчаса, к нам подоспели 2 других отряда с востока фассовиев и северо-востока лордов штормовых земель, которые присягнули Эйгону. Мы были окружены. И хоть я мало о чем переживал в тот момент, а вот часть моего войска были на нервах. Они, конечно, знали, что я не проигрывал ни одной битвы, но вот положение у нас было скверное. Но я собрал своих людей и пояснил им политику партии. Как только те удовлетворили свое любопытство и воспрянули духом от перспектив увидеть, как их враги сгорают заживо, а им для победы просто нужно отсидеться в таборе, то по этим довольным рожам, жуть как хотелось зарядить кирпичом. Вскоре к нам прибыл гонец от Мейса Тирелла, который командовал этой армией. Он желал начать переговоры о капитуляции. Напыщенный индюк думает, что мы сдадимся от вида его армии. Я согласился на переговоры. Толку от них не будет, но хотя бы увижу, кто реально командует армией, да и увижусь с интересными людьми. На переговоры я выехал в компании Асгина Барри, он как-никак капитан моей гвардии, Дарена Одноглазого, который уже давно исполняет роль моего телохранителя, несмотря на то, что официально я ему такого задания не давал. Еще с нами были Вель, Тормунд и Мия, что исполняла роль моего оруженосца, а также 5 бойцов на всякий случай, 1 с моим знаменем, 2 с королевским, а остальные 3 держались позади и были из числа тиннов, которые увязались со мной сюда. В таборе была еще 100 тиннов, но основные силы пошли вместе с лордом Бракином, вернее, я их туда отправил. Со стороны южан были старый Розенмейстерел с парой оруженосцев, суровый и боевой Риндил Утерли, еще, кажется, его младший сын, который с момента нашей последней встречи подрос и возмужал. Еще 2 десятка лордов со своими оруженосцами или телохранителями, затем лорд Крикхолл с парой оруженосцев, своим сыном Адамом и еще парой рыцарей в качестве телохранителей, затем шли дарнийцы. Ну, эти чуть поменьше в плане количества шли. Лишь Хаберин был со своим оруженосцем Деймоном Синдом, своей дочуркой Немирей, а также лорд Айронвуд со своим оруженосцем и Герольд Дейн со своим. Но все равно со стороны это сборище казалось, будто на нас вышел полноценный боевой рыцарский отряд. С одной стороны это напрягало, а с другой это даже веселило и стоило нам только сблизиться, как я решил все же немного поиздеваться над ними. «Милорды, рад видеть вас в добром здравии», — радушно и с улыбкой сказал я им. «Лорд Блэкхарт, Мейс хоть вроде и по форме сказал, но с горчинкой. Думаю, мы бы оба с удовольствием побеседовали с вами на общие темы, но ситуация не требует отлагательств. Сейчас нужно решить вопрос капитуляции, и после этого я предлагаю устроить общий пир запавших доблестных воинов в борьбе с Ланнистерами, все же мы служим одной династии, пусть и разным претендентам». «Согласен частично, к тому же смысл нам сражаться друг против друга, если к нам идет целый король ночи и его армия мертвецов. Давайте лучше обсудим вашу капитуляцию, милорды». «Что?» — воскликнули хором вместе с Мейсом и большая часть его вассалов. Даже дарнийцы во главе Аберином удивились, но были менее разговорчивы и просто переглянулись между собой. «Что это значит нашу капитуляцию?» — возмутился Мейс. «Вы в окружении. У вас меньше людей и нет шансов на победу. Ну, я вам это самое и хотел сказать. Ведь вы в ловушке. Это вам даже уважаемый Риндил Утерли может подтвердить». Перевел я стрелки. Риндил держал мину, но по его глазам можно было понять, что он ничего не понял из того, что я сказал и при чем тут он. «Лорд Риндил», — вопросительно посмотрел на него Розен. «В окружении, лорд Блэкхарт», — фыркнул Утерли, сказав это как само разумеющееся. «Как видите, лорд Орли подтвердил вам, что вы в окружении, а не мы», — вскипел Тирелл старший. «Кажется, ваша разведка вас подвела, лорд Тирелл. Но я вам все поясню. Окружение — это военный прием, который заключается в изоляции определенных сил противника от остальных сил и их союзников в целях уничтожения или пленения. То есть вокруг окружаемого должны быть силы его противника, вокруг, что собственно и произошло. Мы лишь одна из частей армии его милости короля Джейхириса. Остальные вокруг вас». На этом Мейс удивленно обернулся назад вместе с большинством лордов простора Крикхолом и оруженосцами. Только Торли и дарнийцы поняли, что происходит, вернее не все дарнийцы, а только Герольд Дейн и Аберин. Они-то меня хорошо знали. На севере от нас находится армия речных лордов, часть моей, северян, одичалых и лорды запада, которые присягнули законному королю. На восток отсюда в штормовых землях мощная армия во главе с Берриком Дондарионом и верховным лордом штормовых земель Джиндри Баратионом. На запад от нас море, которое кишит нашими кораблями, а на юг в Староместе и Арборских островах уже хозяйничают железорожденные под предводительством Викториона Грейджа. Хотя эту информацию вы, думаю, вскоре получите от гонца, что скоро прибудет в ваш лагерь с часу на час. И если вы все сложите в единую картину, то получите окружение, ваше окружение, от чего вам следует сложить оружие. «Да вы издеваетесь надо мной», — завопил старый Розен. «Что вы себе позволяете? Это вы в окружении, а расстояние между нами и теми войсками, которые вы перечислили, огромное. Лорд Орли, а разве где-то указано расстояние между окруженными и окружающими войсками? Кажется, нигде нет точных мер». Пожал я плечами и вновь устремил взгляд уже на слегка ухмыльнувшегося Торли, но тот быстро подавил подобие улыбки и вновь сделал каменную мину. «Нет, такого нигде не указано», — ответил он нейтральным тоном. Тирелл, кажется, от слов своего вассала погрузился в состояние транса с определенными вопросами. «А что собственно происходит? Где я? Кто я? Почему это происходит именно со мной?» Аберин еле сдерживается, чтобы не заржать. Хотя Немирея все же пусть и умело пряча смех под кашлем, но все же чуть больше палится, чем ее отец. Герольд просто ухмылялся и бегал глазами по нам по очереди. В какой-то момент Тирелл ожил и вновь нацепил на себя напыщенного павлина. «Мы можем раздавить вас в любой момент. Так, если можете, почему не сделаете? Я вот, к примеру, если что-то могу, то не боюсь этого продемонстрировать». Пожал я плечами. «Тогда думаю, мы можем закончить переговоры, пусть они и ни к чему не привели. Жаль, я надеялся обойтись меньшей кровью для нас обоих. Это разумное и благородное намерение, но, увы, невыполнимо. Показательно сожалел я. Нам, похоже, нужно сражаться за наших королей. И как вы будете сражаться, находясь в окружении стольких воинов Простора, Дорна и западных земель? Спросил Крикхолл. Да как захотим. У нас богатый выбор и противника на каждого нашего солдата хватит. Нам даже можно выбирать цель атаки наугад, ведь вокруг полно воинов противника и мы можем идти в атаку в любую сторону. Хороший ответ. Кивнул Аберин. Жаль, что твоя жизнь закончится здесь, Дамиан. Тебя бы я был не прочь видеть в своих зятьях. Признался с сожалением он. Я уже женат. Имя моей жены Санса Старк. Увы, быть может, не было этой войны, и я бы женился именно на Абре. Быть может, это так. Впрочем, сделанного не воротишь. На этом мы и закончили нашу беседу. Каждый остался при своем. Мои спутники после того, как мы отъехали на сотню метров, заржали как кони, и я вместе с ними. Все же было трудно держать в себе этот смех. Тормун тот еще языкастый гад, разболтает все всей армии, пусть и настроение и дух им этим подымет. На мое удивление, ни в день переговоров, ни на следующий день штурма нашего табора не было. Не было ночных вылазок, даже обстрела стрелами или еще чем-то. Не было этого и на третий, на четвертый и даже на пятый дни. И меня и всех моих людей это удивляло и напрягало. Ну не мог Риндилтерли просто стоять и ждать, пока у нас кончатся припасы, или дать нам первым сделать свой ход. Я даже за это время придумал пару финтов, чтобы победить при нынешней ситуации. Правда, на это нужно немного подготовки и чуть побольше пламени Блэкхарта, но это можно сделать. На утро уже 16-го дня не было ни штурма, ни прилета Джейхириса, что уже меня беспокоило, но я держался в отличие от моих подопечных. Примерно ближе к 10 часам меня из койки, где я лежал в обнимку с Веллими, ей поднял Дарин. Милорд, к нам прибыли посланцы от короля Эйгона. Лжи Эйгона. Поправил я его и тут же стал одеваться. Дарин молчал, но в его единственном глазе я увидел грусть. Кто возглавляет процессию? Увидите сами. Хмуро ответил он и тут же вышел. На этом месте у меня уже начала бить чуйка, что что-то не так. Но что именно, я понять не мог. Но стоило мне выйти из моего шатра, как я увидел 9 фигур, которые мне были очень хорошо знакомы. Минден Мур, Лора Стирелл, Торос из Мира, Сандар Клиган, Лорд Бракин, Мартин Риверс, Варик Хук, Джон Ройс и Беррик Дондарион. На несколько секунд у меня мозг отключился, ведь я не понимал совершенно ничего. Как они тут очутились? Вы. Я не сдержал удивления и подошел ближе. Я, конечно, рад вас видеть в целости и сохранности, но какого хрена тут делаете? И как проскочили через окружение? Нас пропустили. Послышался незнакомый голос сбоку. Из толпы рыцарей и лордов помельче, вышло 3 новые фигуры. Это был Аберин Мартилл, та сука Мелисандра, и третьим был мужчина, что был раза в 2 меня старше, в дорогой, но удобной одежде с гербом дома Коннингтонов, с цепью и значком десницы. Лорд Десница Джон Коннингтон. Скорее просто для формальности произнес я, чем спросил. И тут же напрягся. Не ожидал вас здесь увидеть. А я жаждал нашей встречи. Признался он с улыбкой. Вы довольно интересная фигура, лорд Блэкхарт. Ну, тогда думаю, у нас есть время побеседовать. Время есть, пусть и неподходящие условия. Скривился Джон. Ну какие есть. Пожал я плечами.